Послушай ты, послушай ты, послушай ты, Эдик, послушай ты, послушай ты, послушай ты, отброс общества, послушай ты, послушай ты, послушай ты, Эдик, послушай ты, послушай ты, послушай ты, отброс общества. Таких твоих друзей я оскорблял, таких твоих подписчиков, что ты несешь. Таких твоих друзей я оскорблял, таких твоих подписчиков, что ты несешь. Ложись и телена, и лечись, ты жизни никакой в Донском не дашь. Ложись и телена, и лечись, известен твой адрес там. Послушай ты, послушай ты, послушай ты, Эдик, послушай ты, послушай ты, послушай ты, отброс общества, послушай ты, послушай ты, послушай ты, ложись и телена, послушай ты, послушай ты, послушай ты, ложись и телена, я покажу всем местным жителям, где ты голый со стоячим хреном. Я покажу всем местным жителям, где ты голый со стоячим хреном. Всем-всем-всем, все-все-все про меня и мою семью. Всем-всем-всем, все-все-все я тебе обещаю и даже посажу. Послушай ты, послушай ты, послушай ты, Эдик, послушай ты, послушай ты, послушай ты, отброс общества, послушай ты, послушай ты, послушай ты, ложись и телена, послушай ты, послушай ты, послушай ты, ложись и телена, послушай ты, послушай ты, послушай ты, Эдик, послушай ты, послушай ты, послушай ты, Эдик.